Один и семеро. Я знал одного мальчика. Но это был не один мальчик, а семеро. Как это может быть? Сейчас расскажу. Жил он в Риме. Звали его Паоло. И отец его был вагоновожатым. Нет, нет. Жил он в Париже. Звали его Жан. И отец его работал на автомобильном заводе. Да нет же. Жил он в Берлине. Звали его Курт, и отец его был виолончелистом. Что вы, что вы? Жил он в Москве. Звали его Юрой, точно так же, как Гагарина. И отец его был каменщиком и изучал математику. А еще он жил в Нью-Йорке. Звали его Джимми, у отца его была бензоколонка. Сколько я вам уже назвал? Пятерых? Не хватает двоих. Одного звали Чу, жил он в Шанхае, и отец его был рыбаком. И, наконец, последнего мальчика звали Пабло. Жил он в Буэнос-Айресе, и отец его был маляром. Паоло, Жан, Курт, Юра, Джимми, Чу и Пабло. Мальчиков семеро, но все равно это один и тот же мальчик. Ну и что же, что у Пабло темные волосы, а у Жана светлые? Неважно, что у Юры белая кожа, у Чу желтая. Разве это так важно, что Пабло, когда приходил в кино, слышал там испанскую речь, а для Джимми экран разговаривал по-английски? Смеялись же они все на одном языке. Потому что это был один и тот же мальчик. Ему было 8 лет, он умел читать и писать и ездил на велосипеде, не держась за руль. Теперь все 7 мальчиков выросли. Они никогда не станут воевать друг с другом, потому что все 7 мальчиков — это один и тот же мальчик.